Глава 14. Залесский ушел, оставив за собой шлейф неловкого молчания и легкого запаха страха. Зал постепенно оживал, но уже с новой, едва уловимой осторожностью. Взгляды, которые до этого были открыто жадными или соблазняющими, теперь стали более скрытными, изучающими. Я чувствовал, как вокруг меня формируется невидимый барьер, сотканный из уважения и опасения. Это было именно то, что мне нужно. Я стоял у камина, наблюдая за тем, как аристократы пытаются восстановить видимость приличия, когда почувствовал ее присутствие. Ирина Ларионова. Она двигалась бесшумно, словно тень, но ее аура была настолько сильной, что я ощущал ее приближение задолго до того, как она оказалась рядом. «Впечатляюще, Дэм», — произнесла она. Ее голос был тих, но в нем звенела сталь. Она встала рядом. Ее взгляд скользнул по залу, затем вернулся ко мне. «Очень». Я лишь пожал плечами. «Он сам напросился, директриса». Ирина усмехнулась. Неприятная хищная усмешка, которая, впрочем, ей очень шла. «О, я не сомневаюсь, но ты мог бы просто проигнорировать его или ответить словом. Зачем такая демонстрация?» Я посмотрел ей прямо в глаза. «Чтобы они поняли, чтобы не было лишних вопросов, и чтобы каждый, кто захочет проверить меня на прочность, знал, что его ждет». Она кивнула. Ее взгляд стал серьезнее. «Понимаю и одобряю. В этом мире слабость — это приглашение к нападению, а ты показал, что не слаб. Совсем». Она сделала паузу, затем ее голос стал чуть ниже, почти доверительным. «Но ты раскрыл слишком много, Дэм. Твоя магия, она необычна и очень сильна. Такие вещи не стоит демонстрировать без крайней необходимости, особенно здесь, среди тех, кто готов продать душу за крупицу силы». Я усмехнулся. «Я знаю, директриса, но иногда необходимо показать зубы, чтобы не пришлось их показывать постоянно». Она покачала головой. «Зубы — это хорошо, но не стоит показывать все сразу. У тебя есть потенциал, Дэм, огромный, и я не хочу, чтобы ты растратил его на мелкие стычки или стал мишенью для тех, кто захочет тебя использовать или уничтожить». Ее взгляд стал пронзительным. «Залесский — это лишь начало. Его дом не простит такого унижения, и другие, кто видел это, они будут думать и действовать. Кто-то попытается найти способ контролировать тебя, кто-то уничтожить, а кто-то, — она чуть склонила голову, — кто-то захочет понять, что ты такое и как ты это делаешь». «Пусть пытаются», — ответил я спокойно. «Я готов». Ирина вновь усмехнулась. «Я знаю, но будь осторожен, Дэм. Твоя сила — это твое преимущество, но и твоя слабость. Чем больше ты показываешь, тем больше они хотят, и тем больше они готовы сделать, чтобы получить это». Она сделала шаг назад. Ее взгляд вновь скользнул по залу. «А теперь наслаждайся своим триумфом, Дэм. Ты его заслужил. Но помни, за каждый триумф приходится платить, и иногда цена бывает очень высокой». Она развернулась и, не прощаясь, растворилась в толпе, оставив меня наедине с моими мыслями. Ее слова были предупреждением и подтверждением. Я был на правильном пути, и теперь игра становилась только интереснее. Я стоял, наблюдая за тем, как аристократы, словно стаи хищников, медленно расходятся, оставляя после себя лишь шлейф дорогих духов и невысказанных желаний. Феликс, как всегда, был рядом. Его присутствие успокаивало. Ирина Ларионова исчезла, но ее слова эхом отдавались в голове. В этот момент, когда я уже собирался попросить Феликса проводить меня в комнату, я почувствовал легкое прикосновение к рукаву. Обернулся. Милена. Она стояла чуть поодаль. Ее тонкая фигура казалась еще более хрупкой на фоне массивных стен поместья. Темные волосы рассыпались по плечам, бледная кожа светилась в тусклом свете люстр, а глубокие серые глаза с золотистыми крапинками смотрели на меня с какой-то отчаянной мольбой. На ней было простое, но чистое платье служанки, и от нее пахло свежестью и легким ароматом лаванды. «Господин», — прошептала она, — ее голос был едва слышен в гуле затихающего приема, — «могу я поговорить с вами наедине?» Я посмотрел на нее. В ее глазах читалось не просто желание поговорить. Там был голод. Не тот, что у аристократов, жаждущих власти и денег. Другой, более глубокий, более личный. И я знал, что она жаждет не только общения. Я кивнул. «Проводи меня». Она вспыхнула, словно от внутреннего огня, и ее глаза заблестели. «Да, господин, следуйте за мной». Она повела меня не по парадным лестницам, а по узким, почти невидимым коридорам, которые, казалось, были вплетены в саму ткань поместья. Мы спускались по винтовым лестницам, проходили через потайные двери, скрытые за гобеленами, миновали темные кладовые, где пахло пылью и старым деревом. Каждый поворот... Каждый проход открывал мне новую грань этого дома. Я был впечатлен. Глеб и Елена, при всей их жестокости, были мастерами интриг и скрытых путей. Эти коридоры были их нервной системой, их тайными венами, по которым текла информация и что-то еще. Наконец, мы остановились перед неприметной дверью. Милена открыла ее, пропуская меня вперед, а затем вошла сама, закрывая дверь за нами. «Моя спальня!» Щелчок замка прозвучал оглушительно в наступившей тишине. Я едва успел сделать шаг, как она набросилась на меня. Неистово. Ее руки обвелись вокруг моей шеи, пальцы впились в волосы на затылке. Ее губы, мягкие и горячие, прижались к моим. И я почувствовал, как ее тело прильнуло ко мне, дрожа от напряжения. Поцелуй был глубоким, требовательным, полным отчаяния и невысказанной страсти. Она целовала так, словно от этого зависела ее жизнь, словно пыталась впитать в себя каждую частицу меня. Я ответил. Не потому что хотел, а потому что ее желание было настолько сильным, что оно почти обжигало. Ее тело, хрупкое на вид, оказалось на удивление податливым и горячим. Я чувствовал, как ее грудь прижимается к моей, как ее бедра ищут мои. Ее руки скользнули вниз, расстегивая пуговицы на моей рубашке, а затем ее пальцы коснулись моей кожи, горячие и нежные. Она отстранилась на мгновение, ее глаза горели в полумраке, а дыхание было прерывистым. «Дэм», — прошептала она. Ее голос был полон мольбы. «Пожалуйста». Я не сказал ни слова. Просто притянул ее ближе, и наши губы вновь слились в поцелуи, который обещал забвение. Полчаса. Всего полчаса, оказалось, прошла целая вечность. Гости все еще ждали в гостиной, но здесь, в полумраке моей спальни, время текло по своим законам. Милена лежала рядом, ее дыхание было ровным, а на лице блуждала легкая, почти блаженная улыбка. Она была довольна. Очень. Я был удивлен. В той прошлой жизни Дэма с Миленой ничего подобного не было. Она была просто служанкой, забитой, испуганной, а теперь она бросилась на меня, словно голодная волчица. Я не мог сказать, что мне это не понравилось. Наоборот, Я чувствовал, как каждая клетка моего тела наполнилась новой бурлящей энергией. Не той, что давала магия, а чем-то иным, более глубоким, более живым. Словно я не просто получил разрядку, а зарядился, подпитался. И это было чертовски приятно. «Вот оно что», — подумал я, глядя на спящую Милену. «Значит, не только я изменился. И не только для меня это было полезно». Ее удовлетворение было почти осязаемым. Она, кажется, тоже получила что-то важное, что-то, что выходило за рамки обычного. «Интересно», — пронеслось в голове, и я невольно усмехнулся. «Если с ней так, то что будет с другими?» Я дал себе зарок. Обязательно попробовать с другими девушками. С Вероникой, с Евгенией, с Алисой, с каждой, кто проявит интерес. Не из похоти, нет. Из чистого научного интереса. Чтобы понять, как это работает и как это можно использовать. Ведь теперь я был совершенно иной Воронов. Не тот болезненный мальчик, что прятался в тени. Я был хищником. И, кажется, мое тело, мое новое тело тоже начинало это понимать и требовать своего. «Что ж, Дэм?» — мысленно обратился я к себе, к тому, кто был до меня. «Ты был наивен, но я научусь использовать все, что ты оставил, и даже больше». Я осторожно поднялся, стараясь не разбудить Милену. Гости ждали. И теперь у меня было гораздо больше энергии, чтобы с ними разобраться. Я вернулся в гостиную. Густой, тяжелый воздух, наполненный запахами дорогих духов, вина и невысказанных амбиций, казался теперь более прозрачным. Звуки, звон бокалов, обрывки фраз, смех стали четче, словно я настроил внутренний приемник на новую частоту. Я чувствовал каждую вибрацию в зале, каждое изменение настроения, каждый скрытый взгляд. Мои чувства обострились. Не только зрение и слух, но и что-то более тонкое, интуитивное. Я ощущал ауры людей, их эмоции, их намерения, словно они были осязаемыми нитями, тянущимися от каждого к каждому. Я вошел в зал, и на мгновение все замерло. Несколько голов повернулись в мою сторону. Я чувствовал, как их взгляды скользят по мне, пытаясь уловить изменения. И они их уловили. Феликс, стоявший у камина, едва заметно выпрямился. Его глаза расширились. В них читалось удивление, смешанное с облегчением и какой-то новой, едва уловимой тревогой. Он почувствовал. Ирина Ларионова, стоявшая у окна, отвернулась от разговора с каким-то седовласым аристократом. Ее хищные глаза цвета раскаленного янтаря впились в меня. В них не было удивления, лишь глубокий, проницательный интерес. Она не просто почувствовала, она поняла. Я шел через зал, и каждый шаг был уверенным, размеренным. Моя аура, обычно скрытая, теперь пульсировала невидимым щитом, отталкивая чужие взгляды. Я чувствовал себя обновленным, сильным и абсолютно спокойным. Несколько аристократов, те, что были смелее или глупее, попытались вновь заговорить со мной. «Дэм Глебович», — начал один низенький с пухлым лицом, — «мы тут обсуждали...» Я остановился, повернул голову. Мой взгляд был холодным, расчетливым. «Я все слышал», — сказал я, и мой голос, казалось, прозвучал громче, чем обычно, хотя я говорил тихо. «И мне неинтересно». Мужчина поперхнулся. Его лицо побледнело, он отступил, словно наткнулся на невидимую стену. Другая молодая аристократка с напудренным лицом и слишком яркими губами попыталась улыбнуться. «Дэм, вы так быстро!» «Я не спешу», — перебил я ее. «Я просто не трачу время на пустое». Ее улыбка померкла. Она тоже отступила. Я подошел к камину, встал рядом с Феликсом. Он посмотрел на меня, его взгляд был полон вопросов. «Господин», — начал он, его голос был чуть дрожащим. «Все в порядке, Феликс», — сказал я, и в моем голосе не было ни тени усталости. «Просто я стал лучше видеть и слышать». Я поймал взгляд Ирины. Она кивнула, ее губы растянулись в тонкой, едва заметной улыбке. Она поняла и, кажется, была довольна. Игра продолжается, но теперь правила диктую я.